Но это нас уже не волновало, мы просто принимали благодарности, и за спасение, и за косметическую хирургию. После, уже на закате, мы все же отведали такойки, благополучно добравшись до плавучего ресторана Хаччи. Идею-то, к слову, наверняка в Истблю, у шеф-повара и капитана Бараттизифа красные ноги подхватил, и я все смотрел на бывшего врага, уплетавшего такойки вместе с нами, и думал о том, что он, каннибал, он же был человеком-осьминогом и готовил он осьминогов, то есть собратьев, в каком-то смысле, каннибал же. Почему-то никто из команды больше об этом не подумал, но у меня сложилось предвзятое мнение о нем. Решил не доверять ему на всякий случай и приглядывать. Зато стало ясно, почему Кими чувствовала себя на Санне комфортно. Ресторан ее друга-то был самым что ни на есть кораблем. Ну а главное было то, что наши новые и старые знакомые согласились помочь своим спасителям попасть на остров Рыболюди. И, к счастью, для этого явка на Сабаде, как я и слышал, действительно была обязательной. Так что, вдоволь наевшись осьминогов в рисе, насмотревшись на краски закатного неба, а потом и на звезды, нагревшись у ресторанного очага, но неторопливо продвигаясь к цели пути, к утру следующего дня мы причалили к одному из островов архипелага, прямо под носом у мирового правительства. Глава 38. Шутки удачи. Итак, половина Grand Line осталась позади, а первая серьезная цель была достигнута. В смысле, мы добрались живыми до Сабади. Осознание этого навалилось не радостью, как ни странно, а растерянностью. Зара нам напомнил, что за спиной половина. Пусть легкая, но мы ее прошли и не заметили. Несмотря на все, что мы уже испытали, и мы смотрели друг на друга и пытались понять, что, как, когда, а потом вспоминался восторг Реверс Маунтин, жуть Черного острова, кладбища и кровь Виски Пик, вкус динозавров Литл Гарден, снега и запах медикаментов королевства Драм, золотые пески арабасты в труселях, бьющий вверх поток и жизнь в облаках Скайпи, интриги и правда Ватер 7, вонь пороха и взрывы вызова 5 в Эниес Лобби, отчаяние Триллер Барк, загадка Флорианского треугольника и, наконец, неужели все это было с нами, неужели все это осталось позади, но было ведь, столько всего было разного, что в это даже не верилось, удивительно и обнадеживающе, а мы ведь и сами изменились, выросли серьезно, в переносном смысле, конечно, и познакомились друг с другом, даже с Бруком, кажется, так давно, в какой-нибудь прошлой жизни, а ведь это было совсем недавно, это поражало, но жизненный путь, не Grand Line и, можно было сказать, он только начался, планы на остров, похоже, так или иначе, были у всех. Стоило нам вступить на один из островов архипелага, а Накама уже так и норовили разбежаться в разные стороны. Пришлось их осадить, а заодно и себя тоже, потому что сначала главное – выяснить, как, собственно, попасть на остров Рыболюди, находившийся в два раза глубже, чем наш новенький штаб в Рае Grand Line, и не быть раздавленными толщей воды при этом. Теоретически, конечно, можно проверить работу врат, открывавших путь к селению демонов, но вывести Санни из течения и отправиться по логу. Однако, во-первых, мы не знали, хватит ли воздуха в образованном там пузыре до острова Рыболюди, во-вторых, без ориентиров наобум двигаться под водой, даже имея мое чутье, было рискованно. И зачем проверять и рисковать, если существовавший способ, которым пользовались люди, в основном, пираты и рыболюди, был гарантированно в разы безопаснее, сколько бы ловушек в себе не таил. Короче, сначала все разузнать, а потом уже отправляться по своим делам. А то, вдруг, подготовка займет больше времени, чем нам хотелось бы. К тому же прояснить вопрос стоило уже и по той причине, что очень уж я желал поскорее избавиться от общества рыболюдей, вызвавшихся стать нашими проводниками. Бесили они. И, ладно, говорливая русалка, ее можно было потерпеть или игнорировать вовсе, в конце концов, к женским заскокам даже я уже был привычен. Но вот Хаччи, он взял над нами шефство и пытался командовать, мол, на Сабаде база дозорных, сюда же часто спускаются тени Рюбита, поэтому туда не ходить, это не делать, не выделяться, не привлекать внимания, так трусливо. Не, я понимал, что Хаччи не представлял силу команды, вспоминая, что Зара аж целый старпом, в далеком Истблю с трудом его одолел, а газет он, видимо, не читал, вот и думал, что с местными силами нам не совладать, потому нужно держаться в тени. А так как он твердо решил исправиться и добиться у нами прощения, а еще отплатить спасителям, то и вел себя как курица-наседка с неразумными детьми, высокомерил даже с позиции, что, мол, раз априори больше нас о свободе знал, то мы должны были слушаться. И стоило ли говорить, насколько это меня бесило, арр, тупой морепродукт. Да как он вообще смел указывать мне и моим накома, что нам делать, а что нет. Но приходилось, скрипя зубами и сердцем, терпеть. По банальной причине, у рыболюдей с человечеством были особые отношения, и, несмотря на их разумность, именно у людей, я прекрасно понимал почему, они считались тупыми и даже гадкими зверушками, поэтому их, рыбин, расположение давало особые выгоды тем, кто его добился. Например, способов попасть в новый мир Гранд Лайн из рая было всего два. Через Мариджей, город Тенерюбита и мирового правительства, Гарасы, то есть через разделявшую мир скалу Ред Лайн, и через остров Рыболюди. То есть разумные морепродукты занимали стратегически важную зону, которая, с учетом того, что путь через Мариджей по понятным причинам для пиратов был закрыт, была единственным проходом для нас к мечтам. Морепродукты имели с этого выгоду и немалую, но и страдали от этого в том числе. А те, с кем они договорились, имели выгоду уже от сотрудничества. Короче, ссориться с ними было неразумно. Особенно с учетом того, что одной команде рыболюдей мы уже наваляли, и нас вообще мог целый остров их сородичей воспринять врагами. Нет, мы, разумеется, все равно прорвались бы, даже если бы они решили костьми лечь, но не пустить нас в новый мир. Но зачем создавать себе лишние проблемы, верно? Заранее, по крайней мере, а то зная нашу удачу, и все равно избавиться от Хачча хотелось вместе со всеми, его не выделяйтесь. Да и вообще, меня дела ждали. Найти дядю Рейли, познакомиться, передать привет от старика Крокуса, отыскать Трафальгара Ло, да и вообще придумать, что с ним делать, сообщать об особенности крови или нет, подготовиться к новому путешествию, закупив все, что необходимо, поискать вообще информацию о новом мире. Все же из рассказов и газет я знал не так много, а сам из путешествий с дедом почти ничего не помнил. Попробовать отыскать Накамаджевил Рибонни, теперь я должен был сделать это, как ее капитан, отомстить парням за Ватер 7, устроив подлянку и посоветовав девчонкам приодеть их, слетать на разведку в Мариджей, не обязательно, но было бы неплохо. И вот вместо этого всего приходилось выслушивать лекции человека-осьминога. Невыразимая досада. Болтал он много и не всегда по делу, но, стоило признать, кое-что полезное из его речей нам вычленить все же удалось. Например, тот факт, что архипелаг Сабади как таковой архипелагом не являлся. Это просто были очень высокие мангровые деревья, корни которых начинались глубоко под водой, примерно в 10 тысячах метров, как раз там, где был остров Рыболюди. Они, эти деревья, были настолько старыми, что пыль, столетиями оседавшая на корнях, торчавших из воды, образовала островки вокруг деревьев. Всего было около 80 островов рощ, без названий, но с последовательной нумерацией от одного. На них-то люди и поселились, удобно строя жилища в корнях с помощью смолы, которую эти же мангровые деревья и выделяли. Она использовалась на архипелаге для всего, начиная от транспорта, ведь на пузырях, оснащенных двигателями или другой тягловой силой, летали, заканчивая домами, где в пузырь была вставлена дверь, а проблема прозрачности решалась шторами. Или по мелочи, вместо пакетов, например, вещи было гораздо удобнее перемещать в воздушных шарах, которые вообще не имели веса, смола была достаточно прочна, чтобы пузыри из нее не лопались при абсолютно любом давлении. Везде бы так, чтоб, вместо телег и различной тягловой живности, для перевоза грузом использовать пузыри из смолы. Но, к сожалению, за пределами атмосферы острова, пузыри становились хрупкими и мгновенно лопались. Исключением была только вода. Под водой смола оставалась прочной. Но еще я отметил, что дома на острове были смешными. Они выглядели как разукрашенные фонариками к празднику леса, только вместо фонариков – шарики. Это обманчивая атмосфера праздника, она чувствовалась на архипелаге всюду, скрывая моря чьей-то боли и ужаса. Мне, демону, это нравилось и не нравилось одновременно. Я все принюхивался к этому, прислушиваясь к собственным чувствам и инстинктам, и снова затылком ощущал неприятности, словно невидимая за линией горизонта в нашу честь уже собиралась буря. Возможно, по этой причине, я почувствовал себя гораздо комфортнее, когда мы добрались до рощ с постройками из традиционных материалов, дерева и камня. Содержать такие на архипелаге было не каждому по карману, поэтому в них традиционно жила знать и прочие богатеи, или же кантовались представители подполья, захватившие силой и разбоем, порой, целые островки. Там было так знакомо, что ли, как я привык на острове Рассвета, когда мой мир обделился на простое и понятное выживание среди отребья в сером терминале и войну с белоручками верхнего города королевства Га. В общем, много чувств у меня вызывал архипелаг Сабади. А пока я над этим думал, выяснилось, что смолой-то, которую выделяли мангровые деревья, и покрывали корабли, чтобы спуститься на дно океана. Покрытие надувалось до состояния шара в момент начала погружения, и выглядела эта технология так же, как та, в которой мы выбрались из подводного селения демонов. Как я подозревал, у них идею и заимствовали, а сами предки придумали это, в том числе и глядя на мангры. Только никаких врат, справляющихся с задачей без ручного вмешательства, у людей не было, поэтому занимались покрытием судов смоляные мастера, и шанс дожить до острова рыболюдей и их королевства Рюгу зависел только от качества работы. Хаччи, объясняя это, как выяснилось, и тащил нас к лучшему мастеру. По странному совпадению, а может, не совпадению, его звали Рейли, как я подумал, вполне могущему оказаться моим родным дядей. В конце концов, чем заняться легендарному пирату в отставке? Не все же время почивать на лаврах и кутить, особенно, когда привык к активному образу жизни, верно? Стоило ли говорить, что, услышав имя мастера, я гораздо охотнее и бодрее шел за Хаччи? Ведь зачем самому искать Рейли, если жизнь вела меня к Рейли? Ходячий Такоики притащил нас в какой-то пиратский бар Шакки, название которого я счел странным уже за то, что бар открыто признавался пиратским. Впрочем, быстро выяснилось, откуда такое взялось. Просто хозяйкой бара оказалась бывшей пираткой по имени Шакки, явно гордившейся собственным прошлым. Интересная женщина, странная и с выдумкой, поприветствовала нас, будто мы ее лучшие друзья, чуть ли не обниматься лезла. Потом сообщила, что все-все знает обо мне и о моей команде из газет, что само по себе было смешным. Ну а затем уведомила, главным образом меня с Зарой и Санджи, что на архипелаге в настоящее время собрались все сверхновые, так называемые самые отъявленные негодяи-пираты, быстро добившиеся мировой известности и назначения наград за головы свыше 100 миллионов белли. Трое из этих знаменитых счастливчиков, включая меня, по ее словам, путешествовали на моем корабле. Так и не понял, разочаровал я эту Шакки или обрадовал, когда сообщил, что с некоторых пор Дживил Рибонни тоже являлась моей инакома, благодаря чему сверхновых Мугивар было четверо. Что интересно, я о новом звании не знал, потому что тираж газеты о сверхновых пиратах, которых правительство отметило, как наиболее опасных для себя, и уже называло худшим поколением, вышел как раз тогда, когда мы вошли в зону Флорианского треугольника, туда почта, конечно, не доходила. Обидно было, в какой-то мере, узнать, что нас назвали худшим поколением, сверхновыми, выделив из огромной массы, от едва знакомой пиратки чуть ли не последними. И все же сам факт льстил. Впрочем, прочитав пропущенные номера, я не обманывался. Выделили, как действительно наиболее опасных, но лишь для того, чтоб спускать на нас всех собак, обвиняя в собственных провалах. Как, например, поступили с инцидентом в Эниес Лобби, все разрушения и смерти сваливая на нас, а действия вызова пяти подавая так, будто они спасать прибыли, но поздно. К слову, новоявленный братец Ло тоже оказался в списках худшего поколения с наградой в 250 миллионов за голову. Я смотрел на его мрачную рожу на листовке и думал о том, что не зря с ним побратался. И ведь, судя по заявлению Шакки, он присутствовал на Сабаде. Не терпелось его найти. Когда со знакомством и новостями было покончено, наша новая знакомая, как ни в чем не бывало, сообщила, что моего дядюшки, который и оказался смоляным мастером, а еще партнером по бизнесу самой Шакки, в баре нет. Тут-то и стало ясно, какого хрена она с таким восторгом на нас набросилась. Дядюшка наверняка интересовался моими успехами, болея за родственника. И, в общем, Шакки знала, что Рейли на архипелаге, но в последний раз видела его несколько лет назад, так что понятия не имела, где он шлялся. Только посоветовала искать в барах, кабаках, игровых и публичных домах и прочих злачных местах. Мне мгновенно припомнился Шанкс с его любовью повеселиться, а еще байки, которые он травил о команде Голда Роджера, и, кажется, я стал догадываться о том, Укавашангс набрался своих дурных привычек. С дядей познакомиться не терпелось даже больше, чем найти Ло. Но что нам делать? Делать было нечего. Смоляной мастер нам всяко был нужен для продолжения путешествия. Конечно, на острове были и другие, но я категорически не хотел их искать. При наличии родного дяди, который, я надеялся, если не бесплатно покроет Санни смолой, то хоть скидку сделает. Было бы, конечно, проще, если я Рейли волей наблюдения заметил, но сильных на архипелаге хватало, но особенных среди них я не чувствовал. Так что, вероятно, старик подавлял собственное присутствие. И раз так, я приказал разбиться на группы и начать поиски явно вредного старика, попутно выполняя намеченные дела. Девушек я, разумеется, по злачным местам посылать не стал, вместо этого отправив в местный парк аттракционов, где, по словам Шакки, Рейли тоже бывал. Тут-то я воспользовался возможностью и хитро намекнул гарпиям, что парней команды тоже можно и нужно приодеть. Девки переглянулись, поинтересовавшись, с чего такая забота о Накома, ну я им прямо и ответил: месть. Они переглянулись снова, широко и коварно ухмыльнулись, и закивали мне, мол, не волнуйся, Кэп, все сделаем красиво. Хотел изначально отправить их одних, но поглядев на личики, отчего-то заволновался, задумавшись о том, кого послать с ними. Гарпии возмущались, мол, они способны сами за себя постоять, но я настаивал. Пришлось даже повысить голос и напомнить о моем статусе, чтоб они согласились с соглядатаями, но и уступить тоже. Они ведь действительно могли за себя постоять, нужна была лишь страховка, поэтому я понадеялся на Чоппера. К ним прицепился еще Хачи, которому я не слишком доверял, но, не чуя от него подвоха, а лишь искреннее желание присмотреть, дал добро. И все равно, смотрел на эту компанию и понимал, что что-то, какая-то мысль, витавшая на краю сознания так, что мне не удавалось ее поймать, не давала мне покоя. Остальных разделил на две команды: Зара, Фрэнки и Брук, а также я, Усоп и Санджи. И вот нам-то как раз нужно было обшарить все злачные места. Зара и Санджи предвкушали каждой своей злачности. Я прикидывал, как бы мне пришлось потом искать Накома, непривычных к увеселениям такого плана. Все же пиры не бордели. Вообще, изучать архипелаг таким способом, то есть таскаясь по приятным местечкам с дурной репутацией, где мы часто нарывались на драки, было интересно. Хотя нет, не так, не мы нарывались на драки, а какие-то придурки, увидев подозрительных нас, решали, что смогут одолеть. Обзывались, нарывались, лезли с оружием. Ну и сами были виноваты. Без Хачи мы не видели причин сдерживаться. Начиналось все просто. Нам не везло. По крайней мере, моей группе. В заведениях про Рейли не знали, вспоминая только за звонкую монетку, но ничего кроме давно не появлялся нам не сообщали. Может, кто-то из опрашиваемых намекал на то, что денег предложить за информацию нужно больше, но я не чувствовал, что они могли сказать больше. Смотрю, ты и навыком общения с этим сбродом обладаешь, капитан, заметил. Кстати, Санджи, после третьего заведения, а когда я непонимающе посмотрел на него, уточнил: человеку, никогда не имевшему дел с преступным подпольем, и в голову не придет за информацию барменам или хозяевам питейных денег предлагать. Что? Я был су-шефом в плавучем ресторане, командой и поварами в котором были пираты, пожимая плечами, пояснил он Усоппу, удивленно посмотревшему на него. Естественно, я знаю, что в таких местах торгуют не только выпивкой и едой, но еще и информацией, которую удобно собирать, развязывая с помощью алкоголя клиентам и посетителям языки. Я глянул на своего кока с уважением, знал, что он тоже скрывал немало, да и жизнь, и фактически ученичество у старого пирата Зефа много ему дали, но все же не часто он это показывал. Ну вот и меня жизнь с горными бандитами многому научила, хмыкнул я, поясняя уже Санджи. Впрочем, не очень-то нам помогал мой опыт, потому что в питейных заведениях, чтоб не привлекать внимание, предполагалось заказывать хотя бы выпивку. Ну мы и заказывали, но, видимо, слишком сильно выделялись, ибо в каждой второй забегаловке к нам приставали местные, мол, мы слишком подозрительны. Неважно почему, поводов для драки находилось много. Слишком чистые и опрятные, а значит, чистоплю и шпионы дозора, например, или слишком юные и заносчивы. Ну мало ли какие мысли приходили выпивохам, глядя на нас. Факт был в том, что мы их нервировали, и они реагировали. Кто-то даже нас узнавал и хотел вынести, чтобы не задавались, а то какие худшие – Так, детишки, итог был один. Мы, не привыкшие бегать, с полтычка уделывали придурков, чем, конечно, привлекали массу внимания и вообще наводили шороху. Придурков мы обычно заставляли вести нас в следующее злачное заведение. И тут варианты разнились, и нас либо приводили в засады, которые мы, опять же, выносили, либо действительно в следующий притон, где про нас уже были наслышаны. Короче, всего через несколько часов блужданий по кабакам, кажется, уже весь Сабади был в курсе, что мугивары кутят. Ничем хорошим это внимание не пахло, потому что могло вызвать интерес врагов. И пусть на архипелаге было все худшее поколение сверхновых, но только мы прославились, бросив прямой вызов всему мировому правительству и даже уничтожив оплот, считавшийся несокрушимым. То есть вероятность того, что из всех знаменитостей охотиться начнут именно за нами, была чуть не стопроцентной. Но пока ничто не предвещало бури, кроме вот этой славы. Мы бодро искали дядюшку, перемещаясь из бара в бар, из игрового дома в бордельный, откуда едва успевали унести ноги, потому что чудовища, обитавшие там, имена которым женщины, больно уж ловко пользовались наивностью и невинностью молодых здоровых парней, которых будоражила сама мысль остаться в объятиях фурии. Это был ад, заставляющий задумываться снова и снова на тему, а почему бы и да. К счастью, дело помогало силе воли сдерживать низменные жажды. Время шло безразвратно, но все равно весело. Хотя был во всем этом один раздражающий момент. Весь архипелаг был липким, как смола, которую выделяли мангровые деревья, видимо, ею и пропитанный, и мои шлепанцы часто присасывались к местной почве так, что, пытаясь их отодрать, я рвал обувь. После пятой починки я не выдержал и психанул, выкинув шлепки и решив, что отныне всюду буду шарахаться босиком. В конце концов, они мне и во время драк мешались, когда рвались в неподходящий момент. Усоп при Санджи предлагали мне приобрести башмаки, но я напомнил им, что техники боя резинового тела предполагали изменение размера, в том числе и ступней, чему ботинки будут мешать. Собственно, потому я шлепанцы и носил, что на людях дрался не как демон, а как обладатель дьявольского плода и его силы резинового тела, то есть мог позволить себе только дешевую обувь, которую и починить можно было быстро, и выбросить, не жалко. Но с этим было покончено. Шлепая босыми ногами по чуть прохладной и липкой земле, я чувствовал себя счастливым. Так и проходили часы. И, разумеется, шатаясь по злачным рощам, в которых царствовал разбой, мы не могли не наткнуться на кого-нибудь именитого. Первым стал Скритч Миннапу, один из худшего поколения с наградой 198 миллионов белли за голову. Он сидел на стене какого-то каменного дома, в то время как его команда отбивалась от придурков, решивших, что этот пират им по зубам, и за его голову они смогут добыть себе денег. Придурки, к слову, были те же самые, что нападали на нас несколькими часами ранее, так что я решил, что это был их способ развлекаться, получать люли от тех, кто сильней. Однако мне, Усопу и Санджи нужно было пройти как раз по той улице, где была драка. Придурки, конечно, мгновенно признавали в нас не очень старых знакомых и расступались с поклонами, что, конечно, привлекло внимание Эпу к нашим скромным персонам. Он попытался заговорить, но я его проигнорировал и молча прошел мимо, будто его и не было. Не было причин с ним говорить, зато вопли в спину стали наслаждением. Он что-то кричал о том, что я высокомерная задница, и мне не стоило задаваться и игнорировать его, самого Скритчмина Эпу, только потому, что награда за мою голову в 2,5 раза выше, чем его. Это было забавно. А потом нам повстречался и Базил Хокинс, по прозвищу Фокусник. Мы столкнулись с ним, когда зашли в один из пиратских пабов. Рейли там не было, но мы успели набегаться и проголодаться, потому и задержались для перекуса. А он уже сидел там в окружении Накома. Еды за его столом не было, зато были игральные карты, которыми, как ходили слухи, он мог предсказывать недалекое будущее. Ими он и питался, как я, хихикнув, предположил, потому что искренне не понимал, как можно было сидеть без еды в заведении, насквозь пропахшим не алкоголем, а жареным мясом. Со стороны это, наверное, выглядело забавно. Мы расположились в разных концах паба лицом друг к другу и к выходу, потому что поворачиваться спиной к потенциальному противнику было минимум глупо. А столики между нами пустовали просто потому, что к тому времени нас везде встречали одинаково. Стоило местным завсегдатаям признать в вошедших нас, пиратов соломенной шляпы, у них вдруг появлялись неотложные дела, пока мы же спокойно делали заказ дрожавшим барменом. И вот сидим, значит, в полной тишине. Мы перекусываем, Базил раскладывает пасьянс или что-то такое. Где-то за барной стойкой трясутся хозяева паба, ощущая все напряжение, висевшее между пиратами-конкурентами. А в двери паба то и дело кто-то входит, осматривает публику и мотает из заведения так, что лишь пятки сверкают. Редкое зрелище. Но, наконец, Хокинс закончил раскладывать карты, посмотрел прямо мне в глаза и произнес: «Мне лучше избегать битвы с тобой, нечеловеческое отродье. Но удача от тебя отвернулась в тот миг, когда ты вступил на земли архипелага. Я как раз доел свою порцию, когда он закончил говорить, и не успел ни ответить, ни даже подумать о том, что карты-то ему не наврали про нечеловеческое отродье, как у меня зазвонил Ден-Ден Муши. Улитка истеричным голосом нами сообщила, что Кими, нашу русалочку, похитили». Санджи мгновенно вскочил, опрокидывая стул, Усобб взвыл в голос о страшных островах, но я молчал, переваривая услышанное. Ведь знал же, чувствовал, но отреагировал слабо, понадеялся на внимательность женщины и ответственность Чоппера. И вот результат моей ошибки. Это следовало принять, усвоив в качестве урока на будущее. Сознание в тот момент коснулось ощущения дежавю. В Ватер 7 события на нас свалились примерно так же неожиданно. Я тоскливо вздохнул, залпом выпивая остатки грога, подумав о том, что зря рассчитывал спокойно сделать все дела и отправиться уже на остров Рыболюди. В это же время Ден-Ден Муша издавал пронзительное: «Луффи, не молчи, нужно было срочно что-то решать, не истери, найдем нашу рыбину», — рыкнул я в голосовой передатчик улитки связи, приказывая связаться с Зарой и договориться об общем сборе в одном примеченном мною ранее местечке. Но перед тем, как поторопиться и покинуть паб, я все-таки ответил Базилу с ухмылкой: «Что ж, пожалуй, ты мне нравишься. Меня всегда привлекали странные люди. А что же до моей удачи, я ее верну». И что-то такое мелькнуло во взгляде известного пирата, что я понял: с этим человеком мне враждовать не придется. Но встреча осталась позади, и мы поспешили в оговоренное место к друзьям, чтобы разобраться в произошедшем. Девчонки и правда были близки к истерике, как и Чоппер. Произошедшее их шокировало. А вот Хачи заламывал себе руки и сокрушался собственной беспечности, из-за которой вышло, что вышло. Они просто увлеклись увеселениями и не поняли, в какой момент Кими пропала. Чоппер потом по запаху выследил ее, но сделать ничего не смог. Ребята выяснили лишь то, что похитили русалку работорговцы за какие-то прошлые обиды. Я слушал и успокаивал нами с Чоппером, а сам винил себя. Ведь мог же и должен был подумать о том, что девушки и олененок не устоят перед аттракционами так же, как мы выстояли перед соблазном напиться и забыться в объятиях женщин. Но чего уж ныне, собственные мысли и чувства пришлось отодвинуть подальше и задавить. Дело не терпело отлагательств, но и поддаваться эмоциям глупо. А было ясно, что придется проверять всех работорговцев архипелага, ведь как бы я ни относился к русалке, а такой промах со стороны как самого себя, так и Накома, оставить без внимания не мог. Так что своей Кими была или нет, неважно, ведь исправить ошибку и спасти ее снова мы были обязаны. Ну, мы и бросились врываться в логово контрабандистов и торговцев живым товаром, в поисках нашей рыбины. Поначалу поиски шли неважно, но, когда, как ни странно, нам на помощь пришли всадники летучих рыб, босс которых, несмотря на перебинтованное лицо, теперь просто обожал Санджи, а заодно и нас, дело пошло на лад. Дюваль ведь тоже был работорговцем, так что знал всю сеть этого бизнеса изнутри. Благодаря ему и его людям быстро выяснилось, что русалку уже отправили на аукцион, который должен был вот-вот начаться. И, к вящей досаде, так уж вышло, что я на тот момент, когда это стало известно, находился дальше всех от первой рощи, где и проходила продажа. Пришлось отправить друзей вперед себя, причем, позволяя нами, если что, просто выкупить Кими, пожертвовав всеми деньгами, что у нас были с собой в запасе. Мне это не нравилось, но это было лучше, чем слушать обвинительные речи ведьмы о собственном бессердечии всю оставшуюся жизнь, испытывая муки совести от того, что нарушил кодекс чести пирата и не спас союзницу, попавшую в беду по моей же вине. Так что пока они там разбирались, я со всех ног торопился в первую рощу, надеясь успеть до того, как объявят лодки Ми и продадут. Рыболюди были самым дорогим и востребованным товаром на людском рынке Сабади, Так что это действительно могло стоить очень и очень дорого, и я все равно опаздывал. На помощь снова пришли всадники летучих рыб, которые и подхватили меня в одной из рощ, и доставили к аукциону. Вовремя, когда летучая рыбина со мной на борту выбила двери аукциона, Кими уже была на сцене в аквариуме, и, судя по всему, кто-то из покупателей уже успел предложить за нее столько, что даже нами поскупилось предложить больше, или у нас просто не было такой суммы. Во время ее заминки, когда она и оставить русалку не могла, и предложить больше у нее язык не поворачивался, я и явился народу. На аукционе присутствовал Юстас с капитан Кит с командой, в том числе с человеком по прозвищу Киллер. Оба были сверхновыми. А еще среди зрителей или потенциальных покупателей я заметил Ло. О, это было просто чудесное стечение обстоятельств. Чудесное и удивительное настолько, что, пока я оглядывался, у меня мелькнула мысль о том, что был бы на аукционе еще и дядя Рейли. При следующей встрече с Хокинсом я бы посмеялся над его картами, ведь удача не поворачивалась ко мне спиной, а наоборот, через маленькую неприятность, повернулась ко мне лицом во всей красе. И я бы обрадовался и попрыгал от счастья, ведь спасти русалку было несложно, но в зале также находились трое теней Рюбита. В вычурно украшенном почетном ложе, на роскошных, по сравнению с прочими, креслах они сидели с презрением, выраженным на лицах. Как и прежде, брезгуя дышать со смертными одним воздухом, а потому пребывая в специальных скафандрах, они занимались тем, чем привыкли и любили заниматься, купли-продажей рабов. И, судя по всему, один из них Кими и приобрел. На миг, всего на один короткий миг я прикрыл глаза, чтобы примириться с реальностью, даже мысли о которой старался откладывать как можно дольше и дальше, натурально пытаясь тянуть время. Но вечно так продолжаться не могло. И вот он я, представитель демонов Д, злейших врагов богов, собственной персоной со всеми своими презрением и ненавистью. И вот они тени Рюбита, люди, возомнившие себя богами, со всеми своими высокомерием и самомнением. Эта встреча не могла не состояться. Не было ни шанса, что она не состоится. Не было и шанса, что она не закончится новым витком вечного противостояния. Открывая глаза, я знал, что пойду до конца, чем бы этот конец ни стал. Проблема заключалась в том, что ни я, ни мои люди не были к этому готовы. Но отступить мы не могли. Расклад был таким, что русалку я должен был забрать в любом случае. Тенерюбита это, конечно, не понравится, но, не способные сражаться лично, они используют власть и призовут на наши головы силу, подчинявшуюся им напрямую. Таких было несколько, в том числе вызов пяти. Однако уничтожать архипелаг, который обогащал их, будучи важным звеном и перевалочной базой как в легальной, так и нелегальной торговле, они не станут. Но кару, конечно, потребуют жесточайшую, а в этом случае оставался вызов адмирала Дозора. Тот прибудет быстро и, нет сомнений, не станет разбираться с Шушерой, ведь у него будет единственная цель – уничтожить меня с командой. Неприятно. Мог ли я одолеть адмирала? Не знал. И это было неприятно втройне. Но все же выбор передо мной не стоял между смертью и предательством самого себя. Проблемы, будем решать их по мере поступления. Оценив обстановку, я гордо выпрямился и, не слишком торопясь, отправился к русалке, игнорируя Тенерюбита на пути. Аукцион к тому времени уже остановили из-за того, что летающая рыба выбила входные двери, стараясь быстрее меня доставить. Так что шел я в полнейшей тишине и в недоумении, царившими в зале, до тех пор, пока на нижних ступенях мою руку не перехватил Хачи. Все шесть рук высунулись из-под куртки в отчаянной попытке остановить безумие, меня, но являя королям и королевам, принцам и принцессам, герцогам и герцогиням голую правду. Рядом с ними все это время находилась гадкая тварь, человек-осьминог, и зал взорвался криками ужаса и отвращения. Гомон разрастался, усиливался, оглушая, дезориентируя. Чересчур чувствительные белоручки демонстративно падали в обморок, но внезапно раздался выстрел, похоронив все звуки. Хачи медленно завалился навзничь, я не успел ни дернуть друга, ни перехватить пули, а выше по лестнице прыгал от радости отвратительного вида Тенерюбита, с презрением и торжеством на лице он потрясал пистолетом в руках. Сердце пропустило удар, по телу жидким могильным льдом расползлась чистая ненависть. Я сжал кулаки и сделал шаг. Демон за головой бога. Глава 39. Три капитана. Ну, в общем, я и не сомневался, что на очередном людном острове, неважно, что тут был архипелаг, мы просто не сможем не найти каких-нибудь неприятностей на собственные головы. И из-за кого на этот раз? Из-за русалки? Не е-е-ет, а нет. Это снова Кэп непонятно с чего решил проявить не то джентльменские, не то героические качества, и спасти эту полуразумную идиотку рыбину. Он, только он был причиной всему. Нет, я, конечно, пытался его одернуть украдкой, когда появилась возможность, на нас никто внимания не обращал. Так и спросил, мол, за каким дьяволом нам, пиратам, спасать какую-то. А Луффи посмотрел на меня с удивлением, как на идиота, ну и перечислил причины. Во-первых, если ты не заметил, большинство членов команды считают, что спасти Кими необходимо. Они не поймут, если я откажусь этим заниматься, что подорвет мой авторитет в их глазах. Примут такое решение разве что Робин, Фрэнк и Брук, но и то лишь потому, что осознают риски. Во-вторых, меня выводит из себя и заставляет действовать сам факт существования работорговли. Понимаю, не дал мне и слова вставить в тот момент капитан, жестом руки призывая к молчанию. Всех от этого мы не спасем, но хотя бы знакомую, можем. Ты вот сможешь жить нормально, зная, что мог спасти, хотя бы попытаться, но не стал этого делать. Под его внимательным взглядом я досадливо поморщился и отчасти даже виновато опустил голову. Не думал об этом, но он был прав. За вопрос стало неловко, да и вообще, понятно, почему Луффи глянул на меня с таким удивлением. В-третьих, она предложила нам помощь в пути к острову Рыболюди, и после истории с наездниками летучих рыб, так или иначе, но котируется как союзник. Как пират, чтущий законы пиратов, я не могу это проигнорировать и не прийти на помощь. Я кивнул, давая понять, что понял, хотя этот самый кодекс знал смутно и больше со слов самого Луффи. Почитать бы, но как-то не находилось момента, чтоб спросить о нем у Кэпа или Язвы. И, наконец, в-четвертых, если ты не заметил, Зара, у рыболюдей особые отношения с людьми, для которых монстры, чудовища, не люди, рабы, но неразумные и неравные. Их долгие годы унижали, грабили и использовали, так что они надеются, но на самом деле ничего хорошего от нас никогда не ждут. Спасая русалку, мы зарекомендуем себя перед ее народом, если не друзьями, то союзниками уж точно. Зарекомендуем себя, как пиратов справедливых, а их королевство очень уж удачно находится на единственном открытом для нас пути из рая в новый мир, понимаешь? С намеком спросил он. Я впечатленно осмотрел его с ног до головы, мгновенно оценивая и понимание природы вещей, и широту мысли, и амбиций, явно скрывавшиеся за желанием приобрести союзников в столь стратегически важном королевстве. «А ты расчетлив», — заметил я тогда, понимая логику Кэпа и, в очередной раз, признавая правоту. Он усмехнулся, азартно, даже безумно, сверкнув взглядом непроглядно черных глаз из-под полей шляпы. «Погоди, мы еще сыграем с этим миром в большую игру по своим правилам». Я хмыкнул, вспоминая вопрос, который задавал ему сразу после знакомства с Обжорой, о планах. Тогда он отговорился, мол, имел право оставить мысли при себе, пока они не оформились. Но мысли-то у него были, и, судя по всему, эти идеи потихоньку зрели в план. Почему-то это меня возбуждало. Просыпались азарт, нетерпение, предвкушение. И, конечно, мне это чертовски нравилось. Нравилось знать Лу, собственного капитана, вот таким. Но сам он снова вздохнул, надвигая шляпу на глаза, чем и скрывая их от меня, и признаваясь. Есть еще одна причина, почему я должен вытащить рыбину. В том, что ее сцапали, есть и моя вина. Он устало и раздраженно, судя по всему, на самого себя, помассировал переносицу. А когда я с удивлением на него посмотрел, уточнил. Я отправил девчонок, рыболюди, мечтавших о людских увеселениях, и северного оленя, судя по всему, возрастом немногим старше детского, в парк аттракционов. И ведь прекрасно чуял, что это боком выйдет и нужно с ними отправить кого-то внимательнее. «Черт, черт», — повторил он, а потом и вовсе выругался, морщись и прикрывая тыльной стороной руки лицо. Знал, но понадеялся и ошибся. А предусмотреть, что они увлекутся, должен был. Ошибки нужно исправлять, согласен, не скрывая досады, спросил он. Напоминать о том, что ты верил в Накамаи, по сути, они эту веру подвели, бессмысленно, да. Вопросом на вопрос, задумчиво ответил я. Луффи, усмехнувшись, кивнул. Вера не отменяет моей капитанской ответственности за Накамаи союзников, находящихся на моем попечении. Я не мог не согласиться и с этим. Да, его вина была лишь косвенной, но была. Правда, у меня, то, что он не только признавал ошибку, но и был полон решимости исправить, вызывало лишь уважение. Однако, посему выходило, что выбора, спасать или не спасать, у нас не было. И вот я стоял в компании Накома на одном из рабских аукционов и смотрел на то, как зверел капитан. Причем, как я думал, зверел по собственной воле. Не зря же он, ворвавшись в зал аукциона и осмотревшись, остановил взгляд на тени Рюбита, купившим нашу рыбину, и на миг, всего на миг, прикрыл глаза, будто пытался смириться с реальностью, да и говорил он не раз о том, что быть «Д» значит «быть врагом мировому правительству». Это же касалось и тех, кто следовал за «Д». У меня в тот момент, когда Лу уставился на тени Рюбита, шерсть на загривке дыбом встала, будто этот момент был роковым. Я мало знал, но уже понимал, что дело тут было и в крови, и в истории. Потомок демонов, у которых люди были рабами, и человека, который восстал против рабства, выступив за свободу своего народа, наверное, действительно не мог не враждовать с людьми, возомнившими себя богами и державшими других людей за рабов. Поэтому капитан так отреагировал, потому же и поддался ярости добровольно. Нет, демоном он не стал, держался. Но черты лица стали резче, взгляд опаснее, движение, точнее и грациознее, что ли. Но вывел Лу из себя именно тени Рюбита. Если бы он не выстрелил в этого рыбочеловека-фехтовальщика Хачи, не факт, но возможно, без обострения ситуации обошлось бы. Хотя не стоило обманывать себя. Лу на Хачи было плевать, тот был всего лишь поводом. И мир замер, остановился, когда Луффи поднял злющие глаза на тени Рюбита. Его шаг, всего один, четкий, прозвучал в гробовой после выстрела тишине так громко и опасно, что от него чуть ли не заложило уши. Второй шаг прорезал тишину судорожными вздохами. И без того испуганно, ошеломленно, недоуменно притихшие люди затаили дыхание, ожидая, чем все кончится. Но даже они, эти тупицы, понимали, что грядет что-то по-настоящему опасное. Остро пахнуло грозой, в воздухе затрещало будто бы электричество. И холодок бежал вдоль позвоночника, шерсть, уже не только на загривке, шевелилась, мурашки выступили на коже, предупреждая только об одном – опасность, опасность. Но то ли у тени Рюбита было настолько отбито чувство самосохранения, то ли он думал, что ему никто ничего никогда сделать не посмеет, то ли как раз из страха, нажал на спусковой крючок пистолета еще раз, а потом снова и снова. Звуки выстрелов увязли в тишине так, что становилось непонятно, почему же шаги так охотно множило эхо. Луффи шатнулся, уклоняясь от пуль. Одну даже отбил странно почерневшим кулаком, и продолжал подниматься, как ни в чем не бывало. Я бы, наверное, разозлился за сам факт того, кто кто-то посмел в капитана стрелять, но это было бессмысленно. Тени Рюбита мне виделся уже не иначе, как покойником. Шаг, шаг, еще шаг. Эхо усиливало звук, множило, гуляя по совсем затихшему, будто вымершему, залу. А Лу все приближался к трупу, как смерть шла за смертным, чеканя мгновения, будто ведя обратный отсчет до чего-то неотвратимого. 7, 6, 5, 4. И сотни взглядов скрестились на одном человеке, сотни сердец судорожно отбивали в грудных клетках чертов ритм, пропуская удары от чего-то сродного панике. Сглатывали нервно ставшую вмиг вязкой слюну, колючие комки в пересохшем горле, даже мы, на кома этой ходячей угрозы, не говоря уже о вытянутых лицах пиратской команды Кида, с недоверием и ошеломлением наблюдавший за действом. На лицах же прочих был и вовсе ужас. Чего уставился? Возмутился тени Рюбита, но голос осекся, дрогнул от непонимания, будто осознавая, что человек перед ним не только не собирался падать ниц, но и откровенно угрожал. «Ты меня бесишь!» — воскликнул он, снова стреляя. Луффи поймал пулю, не глядя, сжал в кулаке с силой, и был так близко. «Три!» — прозвучал мой собственный голос у меня же в голове. Слухи не врали, он и правда псих. Услышал я судорожный выдох Кида. 2. Капитан отвел руку за спину, замахиваясь для удара. На его шее ярко высветился серебристый узор, быстро расползаясь на лицо, по плечам и рукам, делая внешний вид Луффи еще более диким. 1. Тени Рюбита попятился в страхе, понимая, что задумал его враг, но поздно. Кулак незаметно глазу со свистом рассекаемого воздуха врезался под ребра представителю мировой знати. Тот согнулся пополам, выплевывая желудочный сок, и осел на колени. Но, что казалось невероятным, он все еще был в сознании. Мусор. Выплюнул, хотя скорее больше рыкнул. Лу, и мир взорвался, взревел воплями ужаса и паники. Народ подскочил с кресел, то ли запуганный Кэпом, то ли осознающий последствия произошедшего, ломанулся к выходу, забывая вещи, друг друга, устраивая чудовищную давку. Они падали, по ним, не замечая, топтались те, кто шли сзади. Они кричали, снося все на своем пути. «Безумная толпа! Мугивара, ублюдок, решил всех нас подставить!» — воскликнул человек в странного вида шапке, что сидел немного ниже нас. Он обернулся, кажется, на Кида, и я узнал в нем Трафальгара Ло, капитана пиратов Сердца, и, Хаэм, человека, с которым побратался капитан. «Что?» — струсил. Хищно облизнув губы, насмешливо и даже ехидно отозвался Луффи низким голосом. И тут же деловито вздернул на ноги полуобморочного тенирюбита, чтобы тут же демонстративно приставить к его горлу кинжал, подобный тем, которые он подобрал нам, только прозрачный, как стекло. Ну и спрятался за тело ублюдка в руках, предупреждающе глядя на всполошившуюся охрану, мол, шевельнетесь, ваш хозяин мертвец. У Трафальгара дернулся глаз, да так выразительно, что я невольно усмехнулся. «Твои действия неблагоразумны», — почти ласково ответил он, однако за этим тоном скрывались веселье, но и угроза. «Не ты ли хотел их уничтожить?» — в тон хирургу смерти переспросил капитан, делая осторожный шаг по лестнице назад, к сцене. Трафальгар прищурился, и тогда Лу весело добавил: «Ну раз не ты, тогда просто не путайся под ногами. Тебя, Кит, это тоже касается». Вскинув голову, зыркнул он на Юстаса. «Это наше дело, так что и разберемся мы сами». Он осклабился, а потом вдруг совершенно безумно засмеялся. Я невольно посмотрел на команду. Они улыбались, но и я сам не мог сдержать ухмылки, потому что Кэп был в своем амплуа. «Не нарывайся, щенок!» Удивленно, но незлобно воскликнул Кит. Я невольно дернулся. «Еще раз назовешь Кэпа щенком, останешься без головы», почти ласково пообещал я прежде, чем успел подумать. Капитан хрюкнул. «О, черт, только не начинайте», закатила глаза Бонни, но вообще-то она переводила взгляд с одного из нас на другого и не скрывала удивления. «Да мы только начали, женщина». «Не мешай», хохотнул капитан, осторожно, но все быстрее утаскивая не сопротивлявшегося, но скулившего от боли тенирюбита. Охрана напряженно следила за ним, но и не выпускала из поля зрения нас, сжимая пальцы на разнообразном оружии. Семейка пострадавшего тенирюбита верещала о том, что Луффи убили. Девица так вообще причитала о том, что охрана бесполезна, угрожая ей карами и расправами, если они не спасут ее уважаемого брата. Но кто ее слушал, особенно в такой интересной компании? «Луффи, чертов засранец!» — проворчала Бонни, но снова улыбнулась. Как я и думал, манеры Кэпа были ей по душе. «Ну, я уже вижу, что с этим согласны все», — услышал ее и хохотнул Трафальгар, снова обернувшись, но на этот раз, чтоб посмотреть на нашу команду. Выражение его глаз из-за низко опущенной странного вида пятнистой шапки было не видно, в отличие от кривоватой ухмылки. По ней я сделал вывод, что происходящее ему очень даже нравилось. «Эй, не равняй меня с себе подобным сбродом, ублюдок», — рыкнул Кит на хирурга. «Да, Ло, ему до нас еще расти и расти», — поддакнул Луффи, продолжая пыхтеть. «Туша, видимо, была нелегкой». «Ты прав», — легко согласился Трафальгар. «Огрести захотели, отбросы», — мгновенно вспылил Кит, отделившись от стены, которую до этого подпирал, и угрожающе потрясая кулаком. «Юстас, не стоит так грубо нарываться», — со смешком парировал Ло. «Да ты же первым начал», — возмутился Кит. «Если уж на то пошло, то первым начал я», — ввернул Луффи снова, ехидно добавляя. «Но вы, конечно, можете грызться между собой, мне же меньше соперников». «Ах ты, ублюдок!» — протянул Кит, вдруг оскалившись снова весело. «Тебе я первому голову откручу», — пообещал он. «Ты сначала до него доберись», — фыркнул я, тоже оскалившись, но и многозначительно хватаясь за рукоять катаны. «Да, Юстас, плохая идея выбирать в противнике Мугивару», — кивнул мне Трафальгар, в очередной раз обернувшись. «Почему это? Думаешь, я не справлюсь с этим сопляком?» — снова возмутился Кит. «Да он мне на один. Просто мне не хочется, чтобы адмирал прибыл конкретно по нашей душе, когда злой на тебя Мугивара все здесь с землей, как в Эниэс Лобби, сравняет», — перебил Юстасса хирург смерти таким тоном, будто ребенку объяснял, почему огонь — это опасно. «И все, абсолютно все, охрана, тенирюбита, команды, ведущие аукциона, позабыли, зачем собрались, и только и успевали переводить взгляды с одного капитана на другого, ну и на нас, когда мы подавали голос, а сами они, казалось, никого не замечали, увлеченные азартным знакомством. Хотя назвать происходящее переругиванием или даже грызней было бы точнее, но, я заметил, что хирург смерти с Луффи были чаще заодно, только не понять было, сказывалось ли раннее знакомство, или братание. «Адмирал и так прибудет по нашей душе, уж я-то об этом позабочусь», — фыркнул капитан, как-то странно сверкнув взглядом из-за плеча Тенерюбита, которого уже почти довел до сцены. И хоть и сказал он насмешливым тоном, но был абсолютно серьезен. Это напрягало. «Адмирал, в смысле, адмирал морского дозора. О, это пахло большими неприятностями, потому что в прошлое наше знакомство с одним из адмиралов, Саакидзи, мы едва не...» Я вспомнил дрожь, вызванную ощущением чужой силы, почти как с Михауком или Лу в его демонической форме, и мне стало не по себе. Тогда Акидзи ушел, потому что капитан, оставшийся его сдерживать, пока мы спасали язву, а фактически и сами спасались бегством, неведомым образом сумел с ним договориться. К тому случаю у меня было много вопросов, а Луфи о произошедшем тогда еще не рассказывал, но факт был в том, что второй раз нам так вряд ли повезет. По телу пробежался холодок снова, напоминая, что еще недавно, такой же вызвал гнев капитана, ныне куда-то улетучившийся. Однако теперь, я вспомнил ощущение безнадеги, испытанное в битве с Морией, и уже после, когда опускался на колени перед Шичибукой Бартоломью Кумой, и понимал, никто из команды, кроме, может быть, самого Лу, к встрече с адмиралом не готов. Нет, быть может, у нас был шанс, если объединить усилия. Да и один я бы от боя не отказался, не побежал бы, надеясь на удачу, собственную живучесть, способность учиться в бою, и рассчитывая на победу. Только я не обманывал себя. Шансы у меня, если и были, то ничтожные. Новой встречи с противником, сопоставимым с теми сильнейшими, с кем мы уже повстречались, я не желал. С этим нужно было что-то делать, тренироваться, учиться, становиться сильнее, что-то, как-то. И ведь Луффи тоже это знал, что мы не готовы. Такова была наша реальность. Но он все-таки практически обещал адмирала на наши головы. Тишина повисла в зале на некоторое время после слов Луффи, будто собравшиеся пираты каждый по-своему осознавали серьезность сказанного и происходящего и думали, что с этим делать. Но вот судорожно свистяще даже выдохнул Кит. «Ты чокнутый», как-то даже обалдело констатировал он. Хмыкнул Трафальгар, скривил ироничное выражение на лице Лу, и они будто отмерли. Сказал человек, который резал всех, кто смеялся над идеей найти One Piece, даже если это были женщины, старики или дети, то ли заметил, то ли констатировал хирург, кажется, оценивая, с кем вел диалог. Сказал человек, который строит темные планы по переделу мира и мечтает свергнуть мировое правительство, со вкусом то ли просто отреагировал, то ли похвастался знакомством Луффи. Сказал человек, который открыто бросил вызов буквально всему миру, теперь точно именно что парировал Кит. Кэп на секунду остановился, обернулся, чтоб посмотреть на других капитанов. Все трое, переглянувшись, хмыкнули чему-то своему, будто поняли друг друга и были даже солидарны. Я смотрел на это и понимал, что вот так рождалось уважение, было в моменте что-то по-особому пафосное. Но Луффи отправился дальше, и момент прошел, будто его и не было. Куда и зачем он тащил Тенерюбита, то оставалось загадкой. Но Тенерюбита очнулись и снова начали обещать капитану, ну и всем прочим присутствовавшим пиратам, все кары небесные, видимо, по отсутствию фантазии, сводившиеся к адскому существованию в рабском ошейнике до конца дней, смерть теперь казалась им слишком легким избавлением. И все понимали, что на нас до сих пор не бросались с оружием лишь потому, что Луффи удерживал одного из Тенерюбита в заложниках. «Я просто защищал свою Накама», — спокойно пояснил Луффи, почему бросил вызов миру. Ярость его, казалось, совсем выветрилась, однако серебристый узор на коже никуда не делся. Он явно был на взводе и расслабляться не собирался. И хотя свержение существующего мироустройства мне импонирует, но до банальной резни за разницу в мировоззрении я бы не опустился, заметил он. А вас не бесит это неверие и насмешки? Огрызнулся Кит, снова вспыхивая, ощериваясь, будто готовый бросаться в бой и защищаться. В купе с его торчащими во все стороны рыжими, почти красными волосами, он был похож на дворового пса, привыкшего боем вырывать и добычу, и признание, да и вообще свое место под солнцем. Они говорят, One Piece не существует, говорят, это бредни глупцов-мечтателей, а еще весельников, жаждущих наживы. Мне плевать, что говорят люди, фыркнул Кэп действительно безразлично. Учитывая его происхождение, фраза звучала двояко. Я найду One Piece и стану королем пиратов. Тогда смеяться буду я, и он действительно снова засмеялся. Да тебе уже весело, Луфи, протягивая, заметил Трафальгара, впервые на наших глазах обратившись к нему по имени. Ситуация его, похоже, сильно забавляла. Ты бы на свою лыбу посмотрел, Трафи, теперь огрызнулся и наш капитан. Акит, у него еще после слов Лу о том, что он станет королем, вытянулось лицо, но не потому, что появился соперник, а будто потому, что он встретил человека, которого повстречать уже не чаял, верящего в существование One Piece. Кит смотрел на капитана как-то по-новому, сжимая и разжимая кулаки, и выглядел так потерянно, что киллер, его старпом, забеспокоился, тоже отделившись от стены и положив руку на плечо своего капитана. Я хмыкнул. Кажется, в его команде тоже были неплохие отношения. Смотрю, они нашли общий язык, ошеломленно шепнула мне обжора, но смотрела не на пиратов Кида, а на капитанов поочередно. Мысленно я был с ней согласен. Они действительно неожиданно поладили, и это чувствовали команды, с удивлением глядя на лидеров. Кое-кто из них ведь, похоже, ожидал хорошей грызни как минимум, а то и вражды. «Не смотри на меня так, стерва, я и сам удивлен», — фыркнул я, когда та уставилась на меня вопросительно. «ТЦ, да ты алкоголик, про свои обязанности хоть иногда вспоминай», — прошипела женщина, от чего-то взъевшись, будто я, пусть и старпом, обязан был понимать Лу или соперников. Ну да, понимал, но не значит, что не мог удивляться. Да ладно, и так понятно, что капитаны просто гордые ублюдки, насмешливо заметил Ирокок, и был прав. Наверное, поэтому они по разговору друг друга и поняли, но и я тоже, и Завитушка, да все, наши, по крайней мере, по болтовне, а точнее, по реакциям, замечаниям, выражениям лиц и глаз действительно многое можно было понять о собеседнике. Вон, Лу меня по взгляду себе в Накама определил, так что, все мы, собравшиеся пираты, были. Да вы все сверхновые стоите друг друга, словно мысли прочитала ведьма, осаживая. О, золотые слова, кошка-воровка. Снова услышав, воскликнул Трафальгар, демонстративно аплодируя, но при этом не оборачиваясь в этот раз. Он безотрывно смотрел на нашего Кэпа, но Луфи, ублюдок, раз уж ты нас в это втянул, не поделишься, что ты собрался делать с этим Тенериюбита? Скучающе полюбопытствовал он. О, тебе понравится, Трафи, усмехнулся чему-то Кэп. Он, наконец, дотащил Тенериюбита до сцены и, не особо торопясь, теперь вел его к аквариуму с русалкой. А когда сделал это, знаками показал нашей рыбине, чтоб пригнулась. Такой быстрый, что глаза едва успели уловить движение, взмах рукой с зажатым в пальцах кинжалом, и верхняя часть аквариума медленно сползла с нижней, разбившись с пронзительным звоном и рассыпавшись кучей осколков. Вода шумно хлынула на сцену, волной смывая стекло. Луффи поманил пальцем русалку и подтащил ближе Тенериюбита, который от чего-то лишь теперь начал вырываться всерьез. Брыкался ногами, пытался оторвать от себя чужую руку, ударить, пнуть, без толку. Кэп держал крепко. Он что-то сделал с рабским ошейником, которые взрывались в случае попытки побега, и тот запищал на шее нашей рыбины. Я затаил дыхание, как, наверное, и все в зале, и смотрел внимательно, но то ли от напряжения, то ли еще почему, а момент, когда замок открылся, пропустил. А в следующий миг ошейник щелкнул уже на шее Тенериюбита, мгновенно переставая издавать пронзительные звуки. Кэп полюбовался на творение, а потом с силой сжал замок, что-то перекручивая. Я аж подавился, когда понял, зачем он это сделал. Что ошейник стало невозможно снять ключом, а при попытке срезать, он, как и положено, взорвался бы, как и при попытке разъединить контакты. Причем он ведь был из Кайросики, а это означало, что и способностями дьявольских фруктов его теперь было не снять. Луффи выпустил добычу из рук, отошел на пару шагов, и тут же ледяным, низким, чем-то даже навевающим жути голосом скомандовал «сидеть». Но Тенериюбита остался стоять, и ошейник снова пронзительно запищал, вынуждая вскрикнуть, явно от боли, его обладателя. И представитель знати тут же рухнул на колени перед капитаном, а мгновение спустя и вовсе потерял сознание. Луффи презрительно сплюнул, а потом, недолго думая, устроился на его тушке сверху, усаживаясь в любимую позу лотоса. Я готов был смеяться в голос. Это было гениально. Надеть на рабовладельца арабский ошейник так, чтобы он не смог его снять. Трафальгар заржал, когда осознал, что сделал Кэп. А вот остальным Тенерюбита это не понравилось. Они поняли, наконец, что имели дело с тем, кто срать хотел на их мнимую святость и неприкосновенность. Так оскорблять, это непростительно, верещала девица, выхватывая вычурный и наверняка бесполезный револьвер из золота и угрожая им. Ты сгниешь. И ведь, в какой-то мере, их можно было понять. Наверняка среди знати, после такого события, их семья станет изгоями. Тенерюбита в ошейнике бывшего раба, это бросало большую черную тень на всю знать, а капитан и в ус не дул. Тонкая месть, и без смертей. Правда, у него на лице было такое выражение. Мне отчего-то пришла в голову мысль, что мои выводы о том, почему он ненавидел рабство, были ошибочными. Конечно, Тенерюбита были редкостными. Я даже не мог подобрать слова, которые соответствовали их гадкой, подлой, омерзительной натуре. Они заслуживали такого обращения, и их рабы этого заслуживали. Чтоб эти мрази оказались в цепях на месте тех, кого мучили. Но, Луффи был демоном и сидел на человеке, на которого насильно одел рабский ошейник. Вряд ли Кэп собирался таскать этого члена высшей знати с собой, но сам факт, что он был доволен, сидя на рабе, вызывал каверзные мыслишки, ведущие к сомнениям в его мотивах. Этакие. А что, если я верил капитану, но вольно-невольно, а в голове моей возникали опасения? Что, если, когда он станет королем пиратов, он не остановится, а решит подчинить себе мир? Глупость несусветная, но он все-таки был демоном. Может быть, кровь возьмет свое и тряхнул головой, чтоб избавиться от глупости в ней. Может, я знал Луффи не так хорошо, как хотел бы, но все же был уверен, что он и сам такого исхода опасался. Ненавидел ведь это, а значит, сделает все, чтоб такого не допустить. И я знал, сил ему хватит. Кому, как не королю пиратов, а к охране уважаемых господ, наконец-то, прибыло подкрепление, и теперь, когда Кэп больше не прикрывался телом святого, они решились всем скопом напасть на грязную кучку ничтожных пиратов, по словам все той же дамочки в скафандре. И только мы азартно, со скалами на лица, выхватили оружие, готовые размяться, как что-то произошло. Сначала у меня встали дыбом волосы на затылке, а потом я физически почувствовал, как по зданию дрожью прокатилась странная ударная волна, от которой перед глазами помутилось, мурашки забегали по телу, к горлу подкатила тошнота, а к коленям – слабость. Лишь неимоверным усилием воли, прислонившись к стене, я устоял в то время, когда стены, пол, лестница, кресло пошли трещинами, а охрана, Тенерюбита, ведущие и даже некоторые пираты с грохотом падали, теряя сознание. Королевская воля, выдохнул Кит. Одновременно с его словами стена за сценой, не скрытая кулисами, треснула и развалилась. Сквозь нее прошли гигант и седой старик в очках, говорил же, что здесь что-то происходит. Шумно было, обращаясь к гиганту, хмыкнул старик, осмотрев зал и оценив обстановку. Что здесь происходит? С лукавством спросил он, обращаясь, кажется, к пиратам, то есть, к нам. Не дожидаясь ответа, он шумно втянул в себя воздух, снова взглянув и на пиратов сердца, и на пиратов кида, и на нас, и на Тенерюбита, Хаччи и русалку, и, наконец, очень выразительно посмотрел на Луффи. Тот как-то настороженно, втянув голову в плечи, следил за действиями новоприбывших, как будто знал их. «О, так вот кому Шанкс отдал шляпу капитана!» — воскликнул старик внезапно. «Я долго ждал встречи с тобой, Луффи. Дядя Рейли!» Склонив голову к плечу, уточнил капитан. Я почувствовал, что сердце снова пропустило удар, потому что осознал, кто был перед нами. И неудивительно, ведь не каждый день можешь лицезреть по-настоящему легендарного пирата, Старпома и правую руку Золотого Роджера, самого Сильверса Рейли по прозвищу Темный Король. И от того факта, что он являлся родным дядей собственного капитана, легче не становилось. Что? В один голос воскликнули ошеломленные Трафальгар, Кит и Бонни, видимо, тоже признав легенду, хотя непонятно было, как, от листов Кита своей он отличался значительно. Посидел, постарел, ухоженным не выглядел, хотя при Роджере был прямо лощеным, Лу показывал листовки родни, и я-то признал его лишь потому, что мы его и искали на архипелаге, а ныне сам капитан назвал его имя. Тем не менее неприкрытый шок на лицах пиратов не заставлял сомневаться. Они понимали, кто вышел на сцену. «Вы опять забыли мне сообщить детали?» «Да», — ткнула нас завитушкой в бока рассерженная Бонни. Капитан просил коротко, я посчитала, что его родственные связи можно упустить. Невинно улыбнулась язва, но выглядело это скорее коварно. «Я оценил», — хмыкнув.